Горечью дышит письмо Микеланджело к младшему брату Джисмондо. «Жизнь моя здесь самая горькая. Я совсем выбился из сил. Друзей у меня никого нет, да они мне и не нужны. Сейчас я хоть ем досыта, а еще недавно не мог себе и этого позволить, так что не причиняйте мне новых огорчений. Еще немного, и я не вынесу». Порою, доведенный до отчаяния, он страстно мечтал о смерти. «Друзей у меня нет», — писал он брату. И действительно, этот замкнутый, мрачный человек не имел друзей, потому что ему было трудно сойтись с кем-нибудь. Во Флоренции в клубе «Котла» собиралась часто шумная компания художников, но у них был иной нрав, чем у него. Были между ними, быть может, и славные ребята, как когда-то Франческо Граначчи, но те времена миновали, и от Граначчи его отдалила сама жизнь. Все хвалили изысканное обращение, ум и знание Леонардо да Винчи, но Микеланджело отталкивали его внешний вид, его невозмутимость, казавшаяся надменностью, его нарядная одежда. Хвалили Рафаэля, но этот красавец и общий любимец выглядел слишком легкомысленным. Кроме того, он был другом Браманте, в чести у всех вельмож. И Микеланджело, будучи во Флоренции, избегал ходить в клуб «Котла», избегал сближаться с товарищами в Риме. Он был всегда точно на стороже. Да и до товарищей ли ему, когда не видно конца этой мучительной работе в вечно согнутом положении, от которой у него болит грудь и портится зрение, так что он не может уже читать письма, как все люди, держа перед собою, а должен поднимать кверху, над головою, как и каждый предмет, который нужно рассмотреть». А папа все торопит, все спрашивает сердито: «Да когда же ты, наконец, кончишь?» Он кончил. Папа может быть доволен. Завтра, ко дню всех святых, 1 ноября 1512 года, леса в Сикстинской капелле будут сняты. Уже хотели пустить желающих посмотреть, как вдруг папа, вошедший в капеллу, взглянул на фрески и рассердился. «Это что? А где золото на одежде пророков и сивил? Ни капли золота на одежде! Плафон кажется бедным». Микеланджело торопился и не успел, как говорится, пройтись по деталям золотом. Он спокойно отвечал: «Святой отец, к чему золото? Ведь пророки были бедны и не носили драгоценностей». Папа улыбнулся, покачал головою и замолчал. Трудно описать словами, что увидел Рим в Сикстинской капелле. Роспись вместила целый ряд картин, изображающих библейские события. Громадный, длинный и узкий потолок был лишен всяких архитектурных украшений. Теперь он преобразился. Гениальный художник окаймил его написанным кистью прихотливым карнизом и расписал архитектурными украшениями, а между ними поместил разнообразные картины на сюжеты из Библии, начиная с первых дней творения и кончая потопом. Взяв библейскую легенду, Микеланджело, художник-мыслитель, в ветхозаветных картинах хотел показать свое представление о жизни с ее законами, борьбой и противоречиями. Вот средняя часть. В ней первые дни творения, дальше потоп и опьянение Ноя. Особенное впечатление производят эпизоды грехопадения и изгнания из рая, сотворение Адама и сотворение Евы. Необычной силой и оригинальностью отличаются отделение света от тьмы и сотворение Солнца и Луны. Здесь открылось для Микеланджело широкое поле в изображении прекрасного, совершенного человеческого тела, сидящих обнаженных юношей, а в двух боковых полосах замечательных исполинских фигур сивил и пророков. С четырех углов роспись потолка замыкает изображение четырех библейских сцен: поклонение медному змею, Давид и Голиаф, Аман и Эсфирь и, наконец, Юдиф и Олоферн. Гармония и декоративное единство в этой росписи потолка поразительны. Художник рассчитал так, чтобы зрителю было удобно рассматривать ее по частям. Библейские события были изображены с реальной простотой. Многие образы наделены титанической мощью, как, например, образы сивил и пророков. Несмотря на легендарность изображенных событий, они захватывают своим драматизмом. Гений художника дал в этих сценах такую гамму душевных переживаний, вдохновения, мудрого раздумья, отчаяния, тихой скорби и грусти. В работе над Сикстинской капеллой Микеланджело излил все свои переживания, опасения за судьбу Родины, стремление к борьбе за народное благо, веру в силу и душевную мощь человека, преклонение перед его героизмом. Отрешением от себя, сплошным физическим и душевным страданием была для Микеланджело эта работа, которой так боялся он, к которой сначала так не хотел приступать. Но она стала лучшим созданием из всего его живописного творчества и одним из самых замечательных памятников мирового искусства. В толпе, застывшей в молчаливом восторге перед плафоном, бросалась в глаза фигура молодого художника Рафаэля с маленькой черной шапочкой-беретом на волнистых каштановых волосах, с чарующим женственным лицом, в темном плаще, драпирующим изящную фигуру. Несмотря на то, что Микеланджело, хмурый и нелюдимый, всегда сторонился его, Рафаэль теперь с открытой душою восторгался его росписью. Обернувшись к Браманте, он говорил с обычной простотой: «Я благодарю судьбу за то, что она дала мне счастье родиться при жизни такого великого мастера». Кто знает, может быть, ему хотелось прибавить, который, к сожалению, никак не хочет подружиться со мной. Но сойтись они не могли никогда в силу полной противоположности своих натур. В то время как красивого, веселого и беспечного Рафаэля с детства ласкала и лелеяла судьба, к некрасивому, замкнутому Микеланджело она была беспощадна. В то время как Рафаэль беззаботно наслаждался жизнью, Микеланджело думал о страданиях бедняков, о бедствиях Родины, изнемогавшей от тирании своих властителей и нашествий властителей иноземных. Сближению этих двух великих художников мешала еще и язвительно остроумная и резкая манера речи Микеланджело, создавшая ему врагов среди товарищей. Враги пользовались этим, чтобы очернить его перед Рафаэлем, уверяли, что Микеланджело отзывается о нем с презрением. Впрочем, Рафаэль никогда этому не верил. Оба гениальные художники, не сходясь характерами, тем не менее всегда справедливо оценивали работу друг друга. Триумф плафона был полный. Друзья и враги художника заметили ликование даже на лице папы, который чаще был всем недоволен. Но беспокойный, вечно торопившийся и торопивший окружающих Юлий II не удовлетворился тем, что Микеланджело так блестяще выполнил роспись потолка Сикстинской капеллы. Он привык без расчета и сожаления заваливать непосильной работой лучших художников своего времени, не переставая твердить. «Это ни на что не похоже. Да когда же вы научитесь как следует работать?» Когда ему перечисляли все прекрасные произведения, созданные по его заказу в небывало короткие сроки, папа нетерпеливо восклицал: «Тем лучше, значит, еще более следует торопиться». Четырехлетняя упорная работа в Сикстинской капелле тяжело отразилась на зрении Микеланджело. С трудом он восстанавливал его, собираясь продолжать работу над гробницей Юлия II. Его тянуло во Флоренцию. Отец дряхлел, братья безобразничали. Он был необходим в семье. Художник умолял папу о временном отпуске, но все было напрасно. Юлий II говорил: «Вздор, сущий вздор! Надо спешить с работой, еще успеешь побывать в своей Флоренции». Наконец пришло настойчивое письмо от Содерини. Он просил папу отпустить Микеланджело навестить больного отца. Папа пришел в ярость. Размахивая тростью, он кричал: «Вздор, вздор, никуда ты не поедешь, не смей и думать об этом». Но папа стал и сам прихварывать. Он сознавал, что силы оставляют его. Желтый, осунувшийся, сразу одряхлевший, он казался совсем беспомощным. И все-таки твердил чуть слышно: «Отпуск? Опять отпуск? Не дам я тебе отпуска, Буонаротти». Однажды Микеланджело не выдержал и вспылил. Голос его задрожал: «Ваше святейшество снова доведет меня до попытки тайно бежать. Ведь я не остановлюсь ни перед чем, раз семья моя нуждается во мне». «Ступай!» — закричал грозно папа, приподнимаясь на подушках. «Ступай и попробуй бежать! Но смотри, берегись нашей немилости!» Этот больной, слабый человек был снова прежним Юлием II, со своим стальным взглядом и речью, заставлявшей холодеть. Но через минуту он упал в подушку, бессильный и мертвенно-бледный. «Уходи!» — едва слышно сказал он. Микеланджело вышел. Излив свой гнев на непокорного художника, папа всегда успокаивался. Через минуту он позвал одного из кардиналов и сказал кротким голосом: «Ты передай Буонаротти, даем ему отпуск на 28 дней вместе с нашим благословением. Пусть едет. Постой, чуть было не забыл. Отпусти ему от нас 500 дукатов на развлечение карнавала. Деньги ему нужны, очень нужны». Кардинал вышел исполнить приказание, а Юлий II устало закрыл глаза. В тот же день обрадованный Микеланджело мчался по дороге к Флоренции. 500 дукатов, предназначавшиеся папой на карнавальные развлечения, он вез в подарок своей вечно просившей у него помощи семье.